Кроме его камерной вокальной музыки, в 1958 году опера «Война и мир». Я пела Наташу Ростову. В 1970 году опера «Семен Катко», «Софья». А в 1974 году опера «Игрок». Полина была моей последней партией в Большом театре и прощанием с Россией. Прокофьев уехал из России сразу после революции, в 1918 году. Долгое время жил во Франции, женился за границей, родились два его сына. Жена его, Лина Ивановна, была певица, испанская подданная. Вместе они несколько раз по приглашению советских властей приезжали с концертами в Советский Союз. Прокофьев был всячески обласкан советской властью, за ним ухаживали, буквально носили на руках, уговаривали вернуться на родину. Даже гонорары платили валютой. Прокофьев всегда считал, что композитор должен жить на своей земле, среди своего народа. И в 1935 году вернулся в Россию с двумя сыновьями и очаровательной молодой женой, которая ранее, присутствуя только на концертах своего мужа, а после концертов угощаясь шампанским и черной икрой, лишь приблизительно знала, что это за таинственная загадочная страна Россия. Не будем вдаваться в подробности отношений между Прокофьевым и его женой. Первые годы они жили очень счастливо, но ей не просто было адаптироваться, и они фактически разошлись. Сергей Сергеевич переехал на квартиру своей будущей жены Миры Мендельсон. Алина Прокофьева, гражданка Испании, вскоре была арестована. Однажды в феврале 1948 года утром ей позвонил какой-то человек. «Я только что вернулся из Ленинграда и привез вам пакет от вашего знакомого». Назвал имя человека, от которого Лина действительно ждала посылки. Он продолжал: «Сейчас я на Ленинградском вокзале, приходите скорее, я буду ждать вас на улице». «Зачем на улице? Приходите ко мне домой, это совсем рядом». «Нет, я очень спешу, лучше, если вы приедете. Я буду стоять на углу, вы меня легко узнаете по морской форме». Как не хотелось ей идти. У нее был грипп, а мороз на улице трескучий. Но что делать? Надела меховую шапку, теплую шубу и вышла на улицу к условленному месту. На углу действительно стоял мужчина в форме морского офицера. Подошел. «Лина Ивановна?» «Да, это я». И видит свободная испанская гражданка, что офицер теснит ее к тротуару, где стоит легковая машина. Дверь распахнулась, там еще двое. «Позвольте, я не понимаю». Но тут же морской офицер втолкнул ее в машину и спросил одного из сидевших внутри. «Это она?» «Да, она», — ответил тот. Все произошло в несколько секунд. Вернулась Лина Прокофьева в Москву из тюрьмы через 8 лет. Как ей пригодилась шуба в сибирских концлагерях! Несмотря на огромную разницу в возрасте, Прокофьев был очень дружен со Славой и ценил эту дружбу. Конечно, он видел в нем яркий талант, гениальность молодого музыканта, но еще и потому его любил, что Слава 20-летним юношей пришел к нему в те черные дни 1948 года после правительственного постановления о композиторах-формалистах, когда другие от него отдалились, и своей безупречной преданностью поддержал его, навещал почти каждый день. Сергей Сергеевич делился со Славой своими творческими планами, играл ему свои новые сочинения, которые государство не покупало. Он полюбил его как сына и откровенно делился с ним своими переживаниями. Вместе со Славой он работал над своей симфонией-концертом для виолончели с оркестром и посвятил ее Мстиславу Ростроповичу. Это гениальное сочинение секретарь Союза композиторов Хренников назвал «старческим маразмом». и первое исполнение его в законченном варианте